Утром я заглянул под кровать и увидел, что домовята и леший ворчун пьют чай с брусникой из маленьких чашечек. Привет! Чего тебе нужно? У нас сегодня день игрушки. Я ищу какую-нибудь игрушку, чтобы взять ее с собой в школу. Тебе нужна игрушка? Да. Считай, ты ее уже нашел. Где? Как где? Вот она, это я. Ты? Ты хочешь сказать, что я плохая игрушка? Представляешь, как рады будут детишки увидеть меня? Ну, я не знаю, а ты же говорил, что никто не должен знать о тебе. Да я буду вести себя как самая обыкновенная игрушка. Никто и не догадается, кто я на самом деле. Ворчун залез ко мне в школьную сумку, и мы пошли в школу. Когда я переходил дорогу с оживленным движением, ворчун спрятался в сумку и закрыл глаза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тяжело деревьям в городе. Совсем замучились бедняжки. Корни в асфальт пустили. Мой лесок получше был, пока его не вырубили. Ой, батюшки Светы! Машин-то сколько! Собьют, ведь и не заметят! В класс мы попали перед самым звонком. Все мои новые одноклассники уже расставили на партах свои игрушки. У девочек, ну, конечно, были куклы Барби, а у мальчиков полицейские пистолеты, роботы и черепашки из мультфильма. А ты что принес, Митя? Где твоя игрушка? Я достал из портфеля ворчуна и поставил его на стол. Ворчун не шевелился и даже не моргал. Забавная штучка. Этакий старичок-лесовичок. Ручки-палочки, туловище-шишка. Ты сам его сделал? Мои одноклассники засмеялись и стали показывать на ворчуна пальцами. Смотрите, какие у него смешные ножки. Да какие-то ножки? Это обыкновенная старая шишка. Да ну что это? Я загородил ворчуна учебниками, и обиженный ворчун смог дать выход своим чувствам. Я дружил с деревенскими детьми, выводил из лесу, помогал находить ягоды, грибы. И никто не называл меня чучелом. Но я их проучу. Леший я или нет? Ворчун закружился на месте, притоптывая, пришептывая, размахивая своей суковатой палочкой. Комнату заволокло золотой пылью, а когда туман рассеялся, в классе стало твориться что-то совершенно невероятное. Куклы Барби покрылись корой, игрушечное зверье ожило и рыча разгуливало по классу. У учительницы вырос чешуйчатый русалочий хвост, и в классе запахло рыбой. Спокойно, дети, не наступите мне на хвост. Одна из кукол выросла до чудовищных размеров и уперлась головой в потолок. Она медленно бродила между рядами и, расставив руки, ловила детей. «Мало, мало», — гнусаво повторяла кукла. Чудовищная кукла поймала несколько ребят и жонглировала ими, как мячиками. «Ворчун, ты же добрый, ну прости их!» «Прости, прости! Простить?» «Да!» «Ну ладно! Разве что на первый раз!» Ворчун что-то прошептал. Пистолетики перестали стрелять репьями. Громадная кукла уменьшилась, а хвост у Ирины Максимовны исчез. В этот день учительница отпустила нас с уроков пораньше. Конечно же, ребята дома рассказали своим мамам и папам о том, что случилось сегодня в классе, но родители только смеялись и называли их фантазерами. Ну, с нами в день игрушки не то еще бывало. Да, было время. Чем всякие глупости выдумывать, уроки бы лучше учили. Вот что я вам скажу. Быть этого не может. Вы все выдумали. А между тем, вскоре родителей ожидал большой сюрприз. Наши дети на нас не похожи. Относиться к ним надо построже. Нету хулиганам оправдания. Не делаю домашние задания. Фантазия! Фантазия! Сплошные, понимаешь, безобразия. Прогулы да подсказки. А все виноваты сказки. Это все от них. Вот это моя порода. Ничего не хотят делать, Абсолютно не слушаю. Кошмар. В наше время мы были другими. Воспитали нас в строгом режиме. На прогулки нас водили парами. Мы все гордимся правилами старыми. Через несколько дней учительница Ирина Максимовна объявила, что в субботу будет родительское собрание. Представляете? Вот ужас! Я жду всех родителей, но особенно мне хотелось бы видеть папу Мити Журавлёва. Интересно, он уже знает, что его сын разбил стекло в шкафу и получил 2 двойки за последнюю неделю? Домой я возвращался в ужасном настроении. Как я только ухитрился разбить это дурацкое стекло. Если разобраться, то я не был виноват. Это Сидоров. Сами подумайте. Я швырнул Сидорова школьной сумкой, а этот противный Сидор присел, и сумка попала в стеклянный шкаф. Дома я увидел на подоконнике ворчуна. Ворчун возился с цветами, поливал их и осторожно отрезал ножницами желтые листики. Привет, ворчун. Привет. А ты чего такой кислый? Плохи дела в школе? Ой, хуже некуда. В субботу собрание, а я наполучал 2, разбил стекло. Ой, как бы мне хотелось, чтобы мама с папой ничего не узнали. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, ладно, я тебе помогу. Только обещай, что исправишь 2 и не станешь больше бить стекла. А, обещаю, обещаю, но как ты мне поможешь? Давай сюда ухо. Когда придет время, узнаешь. И вот наступила суббота, день родительского собрания. После школы я примчался домой и бросился к ворчуну. Собрание вот-вот начнется. Как ты мне поможешь? Сейчас, сейчас. Ворчун улыбнулся и прошептал заклинание. Он шептал так тихо, что я не разобрал ни слова. Неожиданно я почувствовал, что со мной творится что-то невероятное. Мои руки и ноги удлинялись прямо на глазах. Ой-ой-ой, что со мной? Я расту! Я действительно расту. Подойди к зеркалу и посмотри на себя. Я подбежал к зеркалу. Так вот, что придумал ворчун. Он превратил меня в точную копию папы. Теперь я мог спокойно отправляться на родительское собрание, и учительница думала бы, что видит моего папу. Ты настоящий друг, ворчун. Ну, я побежал. Погоди. Возьми вот эту сухую веточку. Если что-нибудь пойдет не так, сломай ее. Но помни, волшебство будет действовать только 5 минут. Запомнил? А что может пойти не так? Я же вылитый папа! Я сунул веточку в карман и помчался в школу. Я и без того уже опоздал на собрание. В школе я с разбегу толкнул плечом дверь класса. Я привык, что дверь открывается туго, но забыл, что теперь я стал намного сильнее. От моего толчка дверь едва не сорвалась с петель и врезалась в стену. Я влетел в класс, где проходило собрание. Вы кто? Кто я? А разве вы меня не узнаете? Я Мик. То есть папа Мити Журавлева. Хорошо, что вы пришли. Я хотела поговорить с вами о поведении вашего сына. Присаживайтесь. Собрание продолжилось. Ну и скукотища же на этих собраниях. Я зевнул и от скуки принялся рисовать на парте гоночную машину. Картинка получилась большой и заняла почти всю поверхность стола. Простите, а что вы делаете? Машину рисую. А что? Нет, нет, нет, ничего. Вы, наверное, тоже хотите порисовать на парте, да? Я? Да. Хотите, я дам вам ручку? Нет, нет, нет, не надо, не надо, не надо. А теперь мне хотелось бы обратиться к папе Мите Журавлёва. Мальчик получил несколько неудовлетворительных оценок. А еще он разбил стекло. Это не я? То есть не мой сын виноват? Это все Сидоров. Сидоров? Позвольте, я отец Сидорова. Не понимаю, при чем здесь Алёша? Очень даже при том. Я, то есть мой сын, бросал в Сидорова портфель. А Сидор, то есть Алёшка, увернулся. Я вам сейчас покажу. Я наклонился, поднял с пола чью-то сумку и бросил в папу Сидорова. Но папа присел, и сумка угодила в шкаф. Раздался звон, посыпались осколки. Ой, да что же это? Хулиганство какое-то, мама. Безобразие, безобразие. Я не хотел разбивать, я хотел только, чтобы вы поняли, как все было. Да он пьян, вывезти его отсюда. Представьте, какая у его ребенка наследственность. Ой, отец называется, как его только пустили в школу. Действительно. Папы стали надвигаться на меня, засучивая рукава. А мамы хотели бежать кому-то жаловаться. Я понял, что дело плохо. К счастью, в этот момент я вспомнил про волшебную палочку ворчуна. Я вытащил ее и поспешно надломил. На мгновение класс заволокло золотым туманом. Потом он рассеялся. И я понял, волшебство подействовало. Мамы моих одноклассниц превратились вдруг в смешливых, ловких, как обезьянки, девчонок. А папы стали мальчишками, такими же, как и их дети. Папа Сидоров сделался маленьким лопоухим мальчишкой, похожим на своего сына, как две капли воды. Он схватил с пола сумку и швырнул ею в меня, но вместо меня попал в папу Васильева. Ты чего? Папа Васильев и папа Сидоров сцепились и покатились по полу. Учительница Ирина Максимовна превратилась в девчонку и жадно уплетала конфеты, которые подарили ей родители. Лицо учительницы было перемазано шоколадом. Увидев меня, она спрятала коробку за спину. Иди отсюда! У меня у самой мамы! На другом конце класса несколько мам бережно пеленали и завертывали котенка. А чей-то папа с восторженными воплями стрелял из водяного пистолета. Кто-то из мам нашел у себя в сумочке губную помаду и пудреницу. Через минуту все девчонки в классе были накрашены от ушей до кончика носа включительно. Папа Васильев поколотил папу Сидорова и теперь хотел отобрать конфеты у Ирины Максимовны. Но Ирина Максимовна, воинственная, как дикая кошка, колотила папу Васильева журналом по голове. Вот тебе! Я взглянул на классные часы. 5 минут истекали. Колдовство ворчуна начинало понемногу проходить. Один за другим дети опять превращались во взрослых. Ирина Максимовна В недоумении смотрела на свои вымазанные шоколадом руки и не понимала, что это на нее нашло. Папа Васильев и папа Сидоров, минуту назад подравшиеся, теперь извинялись и отряхивали друг у друга испачканные пиджаки. А лица мам оказались выкрашенными губной помадой и румянами от носа до ушей. Естественно, про моего папу, то есть про меня, все забыли. До того ли им теперь было? Ой, что это? В чем это я выпачкалась? Позвольте ваше зеркальце. Пожалуйста. А у вас пиджак сзади выпачкан. Давайте я вас отряхну. А у вас синяк под глазом. Что вы говорите? Нужно срочно что-то приложить. Не знаю, что это право на меня нашло. Вы вот поверите или нет, но мне на минуту показалось, что я опять... стал ребенком. Слава богу, вы знаете, а мне показалось, что я с ума сошел. Ей-богу, ну такое, знаете, счастье, будто на 20 лет помолодел. Я прошу минутку внимания. Тише, тише. Что вы прямо как дети? Ой, простите. Да ничего, ничего. Вот что я хотела сказать. Да. Думаю, вы со мной согласитесь. Никто не должен знать, что с нами произошло. Вы же не хотите потерять авторитет у собственных детей? Конечно. В общем, помните, что мы, взрослые, должны подавать им пример. Ну, конечно, конечно. Мы ничего не скажем. Ну, какой вопрос? Да и сказали бы, кто бы нам поверил. Да, да, да. Поверить только стать опять детьми, а? Гипноз какой! Теперь я, во всяком случае, понимаю, почему моя Леночка все время таскает у меня помаду. Теперь и я побывала на ее месте. И Васька своего я ругать не буду. Подумаешь, подрался. Я и сам, признаться, иногда дрался. Только держись, как я вас отлупил, а? Что? Да. Это кто, позвольте, кого отлупил? Это я вас отлупил. Да не говорите ерунды. Вы, у вас вам два синяка, у меня всего один. Значит, я победил. Вот я сейчас поставлю тебе еще один синяк. Папы! Постой! Родительское собрание закончило. Большое спасибо, что пришли. И помните, о чем мы с вами договорились. Да. Никому ни слова. Да, вы правы. Абсолютно правы. Еще немножко. И мама, и папа торжественно обещали, что никому не расскажут, что с ними приключилось. Ведь что ни говори, а все, даже самые серьезные и строгие мамы и папы, когда-то были детьми. И где тогда была их серьезность и строгость, непонятно. Собранье, педагогам в наседанье объясню я взрослым не гулял. В чем грехов моих причина, и спасу родного сына, а еще точнее сам себя. Вот пальто, вот шляпа, я не я, а папа. Вот пальто, вот шляпа, ты не ты, а папа. А ведь это Ворчун меня выручил. Ворчун настоящий друг. Я даже не представляю, как я раньше жил без него. Если бы тогда кто-нибудь сказал мне, что скоро мы расстанемся с Ворчуном, я бы никогда не поверил. Сказка бродит где-то рядом, стучится в дверь. Задержись на ней ты взглядом, в чудеса поверь. В каждом доме под кроваткой живут у всех ребят и шалят чуть-чуть краткой трое дымовят. А Ворчун к ним в гости ходит, добрый дымовит. Он в лесу леший вроде, там за всем следит. И ломайте в роще ветки, не пугайте птиц, не ловите вы их в клетке, воробьев синиц. Так пойдем же в эту сказку, я вас поведу, доброта, любовь и ласка, вон прочь беду. И запомните, ребята, мой большой секрет, сказка с нами, сказка рядом. Веришь в чудо или нет? Леший Ворчун жил в комнатке за обоями вместе с Пузатиком, Хлопотуном и Вреднючкой. Я очень сдружился с ним. Ворчун часто рассказывал мне о своем лесе, о деревьях, о повадках животных. Но потом я заметил, что Ворчун становится все грустнее и грустнее. Нередко он стоял на подоконнике и печально смотрел в окно. Можно прожить в городе 1000 лет, а так и не увидеть, как птицы улетают на юг. И что улетают, это понятно. Только непонятно, зачем возвращаются? Жили бы себе на юге и горя не знали. Домовята и я пытались развеселить Ворчуна, но все напрасно. Прошло несколько дней. Ворчун становился все грустнее и грустнее. Все живое тянет на родину. Самое страшное, когда хочется вернуться, а некуда. Целую неделю я не видел Ворчуна. Он совсем не выходил из комнатки за обоями. Домовята бродили понурые и обеспокоенные. Они перестали смеяться и часто шептались о чем-то. А где Ворчун? Что с ним? Ворчун загрустил. Лежит на кровати и слова не скажет. А почему он загрустил? О лесе своем думает. Пока у него был лес, он целыми днями с ним занимался. Сажал деревья, болтал с птицами, гулял на свадьбах у белок. Бедный дедушка! Что с ним будет? Домовенок не может жить без дома, а леший без леса. А погодите, погодите. Кажется, я знаю, как помочь Ворчуну. Здесь рядом есть Тимирязевский лес. Лес! Да! Ворчун мог бы стать его лешим. Ой, сегодня же отведем дедушку в лес. Только Не говорите ему ничего заранее. Дедушка ужасно упрямый и может отказаться от чужого леса. Пузатик и Вреднючка стали уговаривать Ворчуна пойти на прогулку. Дедушка Ворчун! Митя хочет тебе что-то показать. А я ничего не хочу. Ну, не тормошите меня. Дедушка Ворчун! Ну, сказал, не тормошите. Ой, а то превращу вас в лягушек. Ворчун закашлялся. Он стал раздражительным. Дед, ну не упрямься. Всего одна маленькая прогулочка. Я ж сказал, никуда не пойду. Ну пожалуйста, ну для меня. Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Хорошо, хорошо. Только отстаньте. Леший с трудом поднялся с кровати. Теперь он передвигался, опираясь на палку. За последние дни он осунулся и был совсем похож на старую высохшую шишку. Ой, ну, чего вы там хотели показать? Показывайте скорее. Я вынул из школьной сумки все учебники и посадил туда Ворчуна. Леший стал совсем легким, не тяжелее шишки. С Ворчуном в сумке я вышел из подъезда и пошел по дорожке к Тимирязевскому лесу, который был совсем недалеко. Домовята смотрели нам вслед из окна. А вдруг не получится? Вдруг лес ему не понравится? Бедный дедушка! Не леви, Вреднючка, не леви, а то я тоже залеву! Ворчун сидел в сумке без всякого интереса. Молчал и не смотрел по сторонам, как тогда, когда я взял его с собой в школу на день игрушки. Я принес Ворчуна на маленькую полянку Тимирязевского леса и помог ему выбраться из сумки. Ой, куда ты меня затащил? Я же говорил, что никуда не пойду. Что это? Это как же называется это место? А кто здешний леший? Это Тимирязевский лес. А есть ли здесь леший, я не знаю. Ворчун, опираясь на палку, подошел к старому дубу и дотронулся до его морщинистого ствола. О, так я и знал. Своего лешего у них нет и никогда не было. Ой, бедняги, туго им приходится без нашего брата. Неужели дуб умеет говорить? А как же? Видишь? О, как он листочками шевелит и ветками покачивает. Да. Это и есть его разговор, а я все понимаю. Все еще опираясь на палку, но уже немного легче, Ворчун отправился вдоль полянки, останавливаясь возле каждого дерева и притрагиваясь к его стволу. Ой, совсем неухоженный лес. Ой, ну совершенно. О, чего? Слышь, деревья просят, чтобы я остался у них лешим. Как ты считаешь, согласится? А ты справишься? Все-таки лес большой. Ай, ну ты ж скажешь, а? Справлюсь ли я? Эй, деревья! Я остаюсь у вас лешим! Не успел Ворчун это произнести, как порыв ветра подхватил с земли разноцветные листья и закружил их в воздухе. Это была настоящая лиственная метель. На секунду даже небо исчезло в хороводе ярких листьев. Тимирязевский лес праздновал воцарение своего лешего, который теперь будет заботиться о нем. Знаешь, я не буду возвращаться домой. Ни на секунду не хочу покидать вот этот лес. Передавай привет Вреднючке, Пузатику и Хлопотуну. Мы будем скучать без тебя. Я тоже буду по вам скучать. Но о вас есть кому позаботиться. А этот лесок совсем захерел без внимания. У этих деревьев, птичек и белочек никого нету. Вот теперь я буду им дедушкой. А можно мы будем приходить к тебе в гости? Конечно, конечно, приходите. Я буду ждать. Ну, прощай. Теперь я пойду. У меня много дел. Нужно готовить лес к зиме. Когда ветер утих, я увидел, что стою на чудесном лиственном ковре, и что портфель у меня полон золотыми листьями клёна, медными берёзовыми листочками и красными узкими листиками осины.